«Есть волшебное средство», — сказала Ольга. Наклонилась и положила рядом со стоптанным ботинком синюю кредитку, свернутую по здешнему сначала поперек, пополам, потом так, что получается неправильный треугольник. И точно, будто за ниточку потянули, старикашка мгновенно вернулся из неведомых астральных миров, денежка исчезла после небрежного мановения руки, колдун достал мешочек, высыпал перед собой пригоршню крупных камешков, извлек некое подобие блестящей миниатюрной кочерги и выжидательно занес свой серебряный магический жезл, похожий скорее на крючок для снимания обуви, над камешками. «Тебя предсказания судьбы интересуют?» — спросила Ольга, понизив голос. «Нет». Поколебавшись, он честно добавил: «А то предскажет что-нибудь такой вот экстрасенс, а оно потом и сбывается в самый неподходящий момент». «Ага, значит, веришь?» «Кому как, и смотря когда», — проворчал Мазур. «Шарлатанов среди них хватает. Вот и проверим. Пусть-ка угадает, кто ты такой». Она что-то сказала старику, и тот принялся своей серебряной кочерыжкой катать камушки по какой-то непонятной системе, будто играл сам с собой во что-то напоминавшее гольф или, подобно Чапаеву, строил военные планы с помощью картошки, кою камушки с успехом заменяли. Мазур наблюдал критическим оком. Камушки, наконец, образовали некое подобие узора. Старик закачался над ними, безучастно выплевывая непонятные короткие фразы. Даже Мазур, не владевший испанским, сообразил на слух, что Брухо обильно вкрапливает в свою тираду индейские словеса. «Ну так», — сказала Ольга, слегка посерьезнев. «Знаешь, кто ты такой? Соляной человек». «Соленое море и соленая кровь. Вот что ему в первую очередь камни вещают. Все остальное уже детали». Мазур поджал губы. «Что ж, совпадало?» «Совпадает, а?» — сделала тот же вывод Ольга. «Как нельзя лучше подходит для военного моряка?» «Если только ты мне правильно переводишь. Вдруг разыграть хочешь?» «Обижусь. Серьезное дело. Розыгрыши неуместны». Старикашка вновь закликотал, уставясь на Мазура, делая пассы кочерыжкой. «Так-так», — прислушалась Ольга. «Горный индейский диалект, чтобы ему провалиться, половину по смыслу угадывать приходится, но более-менее ясно». «Ага, он говорит, что ты всегда достигаешь своей цели. Конец пути увенчивается победой». «Ну, это понятно», — кивнул Мазур. «Клиент должен выслушать не один комплимент. Та же механика, что и у цыганских гаданий. Погоди, погоди. А ты знаешь, все не так просто. Он тебе не комплименты делает». Ольга произнесла пару фраз, выслушала ответ. «Скорее констатирует факт. И особо подчеркивает, что постоянное... гачелато, гачелато... Ага, постоянное достижение победы... Достижение цели еще не означает удачи и счастья, а иногда прямо противоположно таковым. Счастье — это еще не обязательно победа. Вовсе не обязательно, потому что соль горька, а в тебе слишком много соли. Победа — это соль, а счастье — золото. Вкус золота сладок». Дальше пошли дебри первобытной горной философии. Ну, таков приблизительный смысл. Есть в этом толк? Ну, похоже, признал Мазур. Как насчет предсказаний? Говорит, самое время к предсказаниям переходить. Не стоит, сказал Мазур решительно. Не хочется. Боишься? Не подначивай. Сама лучше попробуй. А вот попробую. Она что-то спросила, и камушки вновь начали выписывать загадочные вензеля под толчками серебряной кочерыжки. Быстро образовали новый узор. Старикан закачался, задекламировал. «Буэно комоно!» — усмехнулась Ольга, не удосужившись перевести Мазуру свою реплику. Примечание. «Буэно комоно» «Ладно, почему бы и нет?» И тут же напряглась, подобралась, как пантера перед прыжком, выслушав еще пару фраз, подняла ладонь, что-то властно сказала, колдун с невозмутимым видом развел руками, склонил голову, вернее всего, этот жест можно было истолковать как заверение «я, собственно, и ни при чем, камни правду говорят». Бросив ему еще одну кредитку, Ольга подхватила Мазура под руку и решительно повела прочь. «Что он такое сказал?» «Глупости». Энергично отмахнулась она. «Философ чертов! А, всякая чепуха!» Судя по ее виду, она решительно не собиралась делиться с Мазуром открывшимися откровениями, а настаивать он не стал, прекрасно понимая, проверить ее, если соврет, невозможно. «Сойдем в парк», — предложил он, когда они покинули ярмарку через вторые ворота. «День, прохладно, вон сколько народу». «А ты присмотрись, ничего не замечаешь?» Он добросовестно присмотрелся и ничего необычного не заметил. Отсюда видно было, что вдоль высокой решетчатой ограды безмятежно гуляют люди, и по дорожкам парка гуляют люди в приятной прохладе. «Где твоя наблюдательность, моряк?» — хмыкнула Ольга, уже, кажется, забывшая о колдуне. «За оградой гуляют одни молодые, потому что внутрь им не полагается. Есть старая традиция. В парк могут входить исключительно женатые и пожилые. Лет 300, говорят, обычаю. Мы с тобой не женаты, но, может, ты себя пожилым чувствуешь? Тогда, милости прошу, поброди в тени, а я тут подожду». «Нет уж, мне туда еще рано, по здравому размышлению». «Ну, если рано, покажу тебе еще что-то экзотическое». Они свернули в узкую улочку, сплошь застроенную обветшавшими каменными домами, потом свернули еще раз на улицу пошире. «Ага, это и есть очередная экзотика?» «Ну, не та, что я тебе намеревалась показать, однако у вас в России это ведь давно нет. Хотя при царе было». Посреди обширного двора стояла круглая проволочная сетка, и внутри этой своеобразной арены яростно дрались два петуха непривычного для Мазура вида, длинные, тощие, без гребешков, зато у каждого к ноге прикреплена сверкающая стальная шпора. Человек 20 зрителей орали так, словно их тут было 200. «В Баче есть роскошная крытая арена», — пояснила Ольга, перекрикивая гомон. «А это окраинная бледная копия. Но все равно игра по правилам с денежными ставками. Как тебе?» «Да не привлекает что-то». «Честно», — признался Мазур, — «и шпоры это совершенно не к месту, и лысые они какие-то. Лучше уж наши, деревенские. Там все честно, без всякого железа». И за спиной, что есть мочи, заорали «Куидадо!» Примечание. «Берегись!» Кто-то обрушился на них сзади, обеими руками растолкав в стороны, сам же, потеряв равновесие, налетел на сетку, повалил ее на изрядном куске периметра. Петухи ничего не заметили, увлекшись дуэлью. А вот зрители негодующе заорали. И тут же хлопнули пистолетные выстрелы. Кто-то на противоположной стороне арены заорал, хватаясь за бок с расплывавшимся на белой рубашке багровым пятном. Крики, сумятица, гам. Мазур одним прыжком оказался рядом с Ольгой, оттолкнул ее к стене, прикрыл собой. Окружающее для него распалось на череду кинокадров. Тот, кто их толкнул, развернулся к улице и палит из блестящего револьвера. Кто-то бежит прочь. И в него лупит очередями из маленького бразильского автомата «Ина» второй штатский. Попал. Ну и зрелище. Зрители разбегаются. Кто-то падает, прикрывая голову руками. Пальба усиливается. Ага, вон там, далеко, улепетывает еще один. По нему и бьют неизвестные. В конце улицы со скрежетом развернулся джип. С него спрыгивают фигуры в форме. Автоматная очередь крошит стекла над головой. Ольга, гибко вывернувшись, схватила его за руку и рванула, что есть мочи, указывая вправо. Увидев там узенький проход на соседнюю улицу, Мазур, не колеблясь, припустил во все лопатки. Они промчались по сумрачному проходику, скорее щели, сверху накрытые сомкнувшимися крышами соседних домов, опрокинули таз с водой, зачем-то стоявший на колченогой табуретке. Не обратив внимания на смачный выкрик вслед, определенно ругательство, выбежали на параллельную улицу, остановились. Тут все было тихо и спокойно. Никто ни за кем не гнался, хотя первые признаки беспокойства проявились и здесь. Прохожие останавливались, вертели головами, пытаясь определить, откуда доносится стрельба, и побыстрее покидали опасный район, держась в общем спокойно. «Туда!» — показала Ольга, нервно поправила волосы. «Интересные сюрпризы». «А что это было?» «Откуда я знаю?» — пожала она плечами. «Больше всего похоже на очередную облаву. После налета на полицейский участок здесь занервничали, рвение стали проявлять. Пошли. Лучше побыстрее отсюда убраться, а то на соседние улицы перекинется. Только под шальную пулю попасть не хватало». Шли недолго. Ольга остановилась перед старым домишкой, к которому примыкало нечто вроде галереи с покатой крышей. Галерея почти сплошь увита зеленым плющом. Откуда-то сбоку появился старикашка в заплатанной рубашке и черных штанах, босой и меланхоличный. Ольга без всяких переговоров протянула ему кредитку. Слегка оживившись, старик пошарил за пазухой, извлек большой ключ и отпер, отбросив предварительно упругие ярко-зеленые плети плюща, ведущую на галерею низенькую полукруглую сверху дверь. Ольга потянула Мазура внутрь. За их спинами тягуче проскрипев несмазанными петлями, захлопнулась дверца. Сначала показалось, что здесь стоит непроглядный мрак. Но глаза понемногу привыкли. Слева сквозь прорехи в плюще такие бойницы пробивался скудный солнечный свет, царила приятная прохлада. Справа оказалось с полдюжины узеньких старинных окон, тоже заплетенных плющом почти наглухо. А в дальнем конце у торцовой стены лежала огромная куча свежескошенной травы с вкраплениями каких-то ярких неизвестных цветов. Пол под ногами из выщербленных каменных плит с узкими глубокими щелями между ними. Озираясь, Мазур прошел до кучи травы, вернулся, недоуменно спросил: «Это что ж такое?» «Историческое место», — ответила Ольга, понизив голос, потом, заложив руки за спину, прижалась к стене дома так, что ее полускрыло зеленое переплетение. «Иди сюда, слушай легенду». Мазур остановился перед ней. Ольга загадочным шепотом начала: «Здесь очень давно жил лейтенант Сантильяно. Если не при Кортесе, то сразу после Кортеса. Пьяница, ценитель женского пола, греховодник невероятный. И вот как-то, когда он за этими самыми окнами принимал прекрасную гостью, на галерее появилась далеко не такая прекрасная вторая гостья — сама смерть. Бог ее знает почему, но она встала примерно там, где мы сейчас стоим, и принялась звать: «Сантильяно, Сантильяно, время пришло, я за тобой». Сантильяно настолько разозлился, что швырнул в нее сапогом из окошка и заорал: «Сеньора смерть, знал я, что ты тварь жестокая, но уж не думал, не гадал, что ты полная дура. Тебе 100 раз подворачивался случай утащить меня с поля битвы, с кровавой жатвы, а ты выбрала момент, когда кабальеро лежит в постели с красивой женщиной. Но не дура ли?» Как гласит легенда, смерть растерялась. Ее, понимаешь ли, никто никогда не упрекал в глупости. Называли по-всякому. Боялись и проклинали, но вот дурой обозвали впервые. От растерянности она убралась во свояси и как-то забыла про лейтенанта. Так что он прожил очень долго, хотя, конечно, в конце концов, когда уже был полковником и с кем-то там по своему обыкновению воевал, посреди схватки увидел костлявую. «И теперь скажешь, что я дура?» — спросила она. Полковник вынужден был сознаться, что в данный момент он так не думает. «Тогда пошли. по-деловому распорядилась смерть. И они пошли. Вот. Это место называется галерея кавалерийского сапога. Ольга поднырнула под протянутую к ней руку Мазура, отошла к куче травы, загадочно улыбнулась. Осталось поверье. Если любить друг друга на этом самом месте, проживешь долго. Не все помнят, но мне давно рассказали. Иди сюда. Все равно, пока мы здесь, никто не войдет. Ну? Мазур осторожно опустил ее в пахучую траву, уже увядающую, совершенно незнакомый аромат, иной, горьковато-полынный, терпкий. Платье словно само по себе порхнуло с загорелого тела. Рядом упали две невесомых белых тряпочки, белый пиджак. Тяжело провалилась до самого камня кобура с револьвером. Ольга тихо стонала, терзая его губы, выгнулась навстречу, приняла и уже знакомо навязала медленный, смакующий ритм, закрыла глаза, когда ее лицо оказалось в узенькой полоске солнечного света. Легонько сомкнув зубы на ее шее, Мазур на миг ощутил прилив морозного холодка, словно за спиной в самом деле торчала старуха с косой, гадая, то ли ей повременить и уйти, то ли на сей раз не дать промашки. Это тут же прошло, он отогнал все постороннее, чтобы как можно острее чувствовать любимую женщину, другую. То ли само место настраивало на серьезный лад, то ли просто пришло в голову, что пора поставить перед самим собой кое-какие вопросы. Гораздо позже, когда пришло опустошение, и Ольга, закрыв глаза, лежала в его объятиях, Мазур впервые спросил себя, а что потом? Ну, должно же все это как-то кончиться. Он приехал сюда ненадолго, и после озер кое-какие истины встанут во всей своей наготе, поскольку нагота и есть главная черта истины. Что потом? Он не мог найти ответа в собственной душе, боялся не то что заикнуться Ольге об этом вслух, но и просто думать про себя. Слишком запутанно и туманно будущее. Впервые должным образом осознал, что они с Ольгой не просто чужеземцы друг для друга, жители разных континентов, антиподы в чисто географическом смысле, сирич-обитатели двух противоположных уголков земного шара. «Ты о чем думаешь?» — лениво поинтересовалась Ольга, не открывая глаз. «Весь напрягся». «Да так. О нас». «А что о нас думать?» «По-моему, рано о нас думать». Она открыла глаза, перевернулась на спину, на ощупь нашла и воткнула в растрепавшиеся волосы бело-розовый незнакомый цветок. «Нам хорошо, кабальеро. Этим все и исчерпывается». «Лучше посмотри вон туда. Видишь? Молва гласит, что это и есть след смерти, отпечаток костлявой лапы». Мазур посмотрел. Длинные выбоины можно было принять за что угодно, в том числе и за след самой смерти. «Я люблю тебя», — сказал он вдруг. «Меня? Тебя. Приятно слышать», — сказала Ольга тихо. «Любой женщине это всегда приятно слышать. Вот только я не знаю пока, что тебе и ответить. Честное слово». Глава вторая. След анаконды. Старинная дверца галереи захлопнулась за ними с таким древним лязгом. Старикашка в черных штанах, приподняв в знак почтительного прощания дырявую шляпу, уселся в тенечек поджидать новых знатоков древнего поверья. Ольга пошла впереди. Свежая, невинно и благопристойно выглядевшая, без единой травинки на платье и в волосах. Мазура всегда изумляла это извечное женское искусство выглядеть так, словно ничего и не было. Он шел следом, отстав на полшага, ломая голову над фразой «Не знаю пока, что тебе и ответить», выискивая там смысловые слои, подтексты, толкования. Как частенько бывает в таких случаях, вариантов набралось столько, что голова пухнет. Из раздумий его бесцеремонно вывел тягучий скрип тормозов. Мазур торопливо поднял голову, решив было, что, зазевавшись, едва не угодил под колеса выскочившего из-за угла лихача. Перед ними затормозил открытый полугрузовичок черного цвета с лаконичной белой надписью «Полиция». И из кузова прямо-таки посыпались люди в табачного цвета форме, загораживая дорогу. Улочка была тихая, неширокая, зевак не оказалось. Мазур оглянулся на Ольгу, ожидая инструкций. Пятеро деловито их окружили, наставив все те же короткие бразильские ины. Шестой, явно офицер, судя по отсутствовавшим у остальных ярким цацкам на погонах и петлицах, выступил вперед и небрежно щелкнул пальцами, рявкнул что-то требовательно. «Совсем молодой, уськи в ниточку. Покажи документы», — сказала Ольга, без всякого беспокойства раскрывая сумочку. Мазур вытащил из бумажника заранее сложенные в пластиковый конвертик все необходимые здесь бумаги, дипломатический паспорт, разрешение на ношение оружия вне административной границы столицы, справки о прививках и прочие бюрократические изыски. Офицерик, поворошив в конвертике двумя пальцами, вдруг сунул его в карман, в свой собственный. «Эй!» Мазур шагнул вперед. Ствол автомата уперся ему в грудь, оттеснив на прежнее место глухой стенки какого-то склада. Он увидел, как второй полицейский проворно выхватил у Ольги сумочку и выудил оттуда беретту. Она что-то быстро сказала по-испански, но тут же вынуждена была отступить к Мазуру, увидев нацеленный автомат. Офицерик что-то заорал, энергично выдергивая пистолет из большой желтой кобуры. Ольга все еще спокойно заложила руки за голову, сказала Мазуру: «Делай то же самое, и без резких движений. Ничего не пойму, что за глупости». «Эти-то настоящие?» — спросил он по-русски, медленно поднимая руки к затылку. «Настоящие. Это-то и удивляет. Откуда здесь возьмутся?» Офицерик заорал что-то, Ольга спокойно ответила. Пятерка полицейских рассредоточилась полукругом, автоматы свободно болтались на ремнях, что было хорошим симптомом, да и взгляды у них не злые, скорее любопытные. Офицер подошел, выдернул из кобуры Мазура револьвер, вмиг переправил себе в карман, отступил на исходную позицию. Чуть подумав, лениво коснулся козырька двумя пальцами левой руки. «Лейтенант Ориенте», — сказал он на сносном английском. «Стоять, не шелохнувшись. На вопросы отвечать моментально. Где раздобыли липовые документы? Я к тебе обращаюсь, длинный». «Документы настоящие», — сказал Мазур. «Я русский дипломат. И в этом качестве». Лейтенант что-то бросил солдатам через плечо, видимо, некую шутку, потому что они охотно заржали. «Ну, рассказывай», — сказал он весело. «А эта шлюха тоже дипломат? Я вас, мразь лесную, за милю чую. Давайте съездим к вашему начальству и посмотрим, какой у него нюх», — сказал Мазур. «Ты меня не учи, законник траханый», — заорал лейтенант. «К начальству попадешь, не сомневайся». Мазур вдруг вспомнил о Мэгги и Дике. Черт, ярко выраженный европейский облик автоматически не спасает от подозрений в связях с герильей. Вряд ли та парочка была единственной. По крайней мере, они не спешат, они уверены в себе, значит, не могут сами оказаться переодетыми герильяро. Ольга, в общем, спокойна, ей виднее. «К начальству ты еще попадешь», — повторил лейтенант со зловещей многозначительностью. — «Сначала и обыскать не помешает, начиная с твоей сучки». Он махнул солдатам. Двое остались на прежнем месте, ухмыляясь во весь рот. Трое обступили Ольгу. Она, не меняясь в лице, шевеля одними губами, громко бросила Мазуру по-русски: «Что бы ни было, стой спокойно». Это ничуть не походило на обыск, пусть даже непрофессиональный. Тот, что зашел Ольге за спину, ухватил ее за подол с двух сторон и, скатывая платье валиком, поднял его повыше живота. Второй, расстегнув все три пуговицы, распахнул платье на груди и запустил пятерни под белый кружевной бюстгальтер так нахально, что Мазур задохнулся от ярости. Третий, даже не притворяясь, что обыскивает, гладил девушку по бедрам, потом оглянулся на Мазура с наглой ухмылкой, оттянул трусики указательным пальцем, заглянул туда, демонстративно вытянув шею, причмокнул. Мазур скрипнул зубами, плохо веря, что это происходит, пусть и на окраине, но все же большого города, с населением в сотню тысяч человек, центра департамента, по российским меркам областного центра. Не могло такого быть наяву, но, увы, продолжалось. Ольга стояла неподвижно, побледнев от гнева, прикусив нижнюю губу, а ей тем временем расстегнули спереди бюстгальтер, приспустили трусики, откровенно разглядывая, присмеиваясь, гладили и лапали так, что никаким подобием обыска и не пахло. Реплик Мазур не понимал, но видел, что Ольга готова сорваться. У него самого уже дрожали от бешенства сплетенные на затылке пальцы. Смотреть на грубо шарившие ладони и ничего не делать было невыносимо стыдно. Он едва не прыгнул. Сдержался. Лейтенант стоял, уставясь не на Ольгу, практически обнаженную, а на него, поигрывая пистолетом. Глаза были холодные, ждущие. В голове у Мазура шла молниеносная работа мысли. Конечно, провинция, захолустные служаки, привыкшие к безнаказанности и хамству, но все равно чересчур явное презрение к дипломатическому паспорту, без раздумий, объявленному липой, чересчур театральная сексуальная озабоченность, чересчур медленные шарящие движения, морды скорее азартные, чем похотливые. Пару раз оглянулись на своего орла-командира, словно проверяя, правильно ли выполняют инструкции. Между прочим, именно в республике Санта-Кроче давно тому назад придумали этакий заменитель смертной казни, именуемый «Лейфуга». Официально вышки в кодексе не существует, но при попытке к бегству перещелкали массу народа. Чего проще? Нежелательный иностранец застрелен при нападении на патруль, против него масса свидетелей, а у него ни одного. Да и как объяснишь с того света? Очень похоже. Возможно даже, что наконец встретилось на пути то, о чем предупреждал Дон Себастьяна, закулисные игры разных министерств, потаенные интриги. Черт. Как же из этого выпутываться-то? Сохранять спокойствие пока что вот и вся премудрость. Ждать следующего хода. Короткая команда на испанском, и Ольге навалились на плечи, поставили на колени. Лейтенант подошел вплотную, жестом приказал, чтобы Ольгину голову приподняли за волосы, стал расстегивать брюки, опять-таки косясь на Мазура. Мазур отвернулся, хотя далось это невероятно тяжело. Текли секунды, а в той стороне не слышалось ни борьбы, ни неминуемой возни. Словно кинопленку остановили на середине. Полная тишина. И он начал думать, что рассчитал правильно. Рядом застучали подошвы по старой брусчатке. Краем глаза Мазур увидел, что лейтенант направляется к машине. Ольгу уже отпустили, и она с пылающими щеками торопливо приводит себя в порядок. Потом его недвусмысленно подтолкнули прикладом в поясницу, заставили подняться в кузов, толкнули следом Ольгу, попрыгали сами. Машина помчалась к перекрестку. Ничего особенного больше не происходило. Только один из защитничков порядка забавлялся стволом автомата, стягивая с Ольгиного плеча бретельки платья и лифчика. Но Ольга смотрела в сторону столь презрительно, что над прытким, в конце концов, стали посмеиваться свои, и он унялся. Наручников ни на него, ни на Ольгу так и не надели. Машина, временами включая сирену, вывернула из старого города куда-то в центр. «Это не ряженые», — окончательно убедился Мазур. «Они настоящие. Вот только легче ли от этого?» Вооруженный автоматом часовой распахнул решетчатые ворота. Машина, лихо развернувшись, остановилась со скрежетом. Это оказался задний двор четырехэтажного здания, несомненно имевшего к полиции самое прямое отношение. Две овчарки в больших проволочных клетках, заботливо прикрытых тентом, три легковушки в полицейской раскраске, маленький четырехколесный броневичок с пулеметной башенкой, стоявший в глубине двора. Вон прошли люди в форме, не обратив ни малейшего внимания. «Прошу!» — с издевательской вежливостью раскланялся лейтенант. «Посидите в камере, пока не появится начальство. Не стану же я из-за вас беспокоить хефе у него дома. А девка тем временем посидит в казарме. Нужно же ее обыскать по всем правилам. Пошли, киска, я тебя познакомлю со специалистами по обыску. У тебя столько тайничков, которые следует проверить». Он положил Ольге руку на плечо, запустил ладонь в вырез платья. «Всего хорошего, дипломат!» Интересно, почему он все это до последнего слова произнес по-английски, хотя не мог не знать, что Ольга здешняя, не мог не видеть ее удостоверение личности. Не оборачиваясь, Ольга воскликнула: «Спокойно, и за меня не бойся!» Легко сказать. Мазур двинулся в ту сторону, куда его с веселой бесцеремонностью направили прикладом. Как он не успокаивал себя, театр, провокация, инсценировка, на душе скребся легион кошек. Рассудок и сердце — вещи сугубо разные. Он вошел в низкую, обитую железом дверь, а там его опять ткнули прикладом в спину, направляя по лестнице, ведущей ниже уровня земли. Вряд ли трудно было их обезоружить, показав, что такое скоротечный контакт на замкнутом пространстве. Но что потом? Если тут и в самом деле закулисная грызня ведомств, провокация может оказаться особо масштабной и изощренной. Поневоле пожалеешь, что следом не топал Кацуба на предмет выявления возможного хвоста? А может и топал? Но ведь мог и потерять их там, возле арены для петушиных боев, когда все смешалось. Возникла жуткая сумятица, и они драпанули, очертя голову. Сводчатый коридор откровенно тюремного вида, шеренга тусклых лампочек под потолком, грязь под ногами, черные двери камер с волчками и огромными засовами. Шаги гулко гремели, воняло качественно. Перекинувшись непонятными репликами, провожатые свернули к одной двери, со скрипом отодвинули ржавый засов, распахнули завизжавшую дверь и толкнули Мазура внутрь. Там было жарко, душно, вонюче. Под самым потолком обнаружилось окошечко размером с ладонь. Добрую его половину закрывали толстые железные прутья крест-накрест. Вдоль трех стен тянулись деревянные нары, склизкие даже на вид. Дверь захлопнулась. Оказавшись здесь единственным постояльцем, Мазур обошел камеру по периметру, держась подальше от мятого и ржавого ведра здешних удобств. Снял пиджак, но по размышлению так и оставил его висеть на руке. Подпрыгнул, пытаясь заглянуть в окошечко. Не дотянулся, конечно. Стены покрыты рисунками и надписями, свеженькими и полустертыми. Смысл надписей непонятен, но рисунки загадки не содержат. Женские органы, мужские, болтающемуся на виселице субъекту, чтобы зритель ненароком не ошибся, приданы все внешние признаки полицейского. Тщательно вырисованная фуражка, петлицы, френч. А вот второго полицейского поставили раком и имеют его бедного куда следует с помощью вовсе уж устрашающего мужского естества. «Вива революсьон!» Ну, это понятно. Ага, английская надпись. «Говорила Билли мамаша, не езжай к латиносам». «Батюшки мои, а вот и три честных советских буквы. Икс, Игрек и еще кое-что из высшей математики». Заскрипел засов. Мазур проворно обернулся к двери. вошел самый обыкновенный человек средних лет, неброский и ничем не примечательный, чем-то удивительно напоминавший Дона Херонима. В сером костюме, темноволосый, но на здешнего уроженца вроде бы не похож. В руке он держал две легких раскладных табуретки, брезент на дюралевых трубках. Тут же бросил одну мазуру, уселся на вторую, подождал, когда закроется дверь. На сей раз снаружи ее не заперли, оставив даже щель. Закурил, поморщился. Бог ты мой, как воняет. И на столь же безукоризненном английском продолжал. Что же, Кирилл Степанович, будем вместе думать, как вам выкарабкиваться из столь паршивой ситуации, да вдобавок вашу девушку вытягивать? Это нелегко. Чтобы справиться с легкой растерянностью, что греха таить, имевший место, и выиграть время, Мазур полез за сигаретами. Для того, что с большой натяжкой можно было именовать здешней атмосферой, лишняя порция табачного дыма ничего уже не решала. «Хорошо держитесь», — сказал незнакомец. «Вы, конечно, не разведчик, но все равно только слабый новичок начнет в такой ситуации делать глупую рожу и вопить. Вы меня с кем-то путаете». «Это же не теорема Ферма», — сказал Мазур. «Конечно, где-то на всех нас есть досье, которые, уж простите, в нынешней обстановке пополнять легче, нежели при советах», — подхватил незнакомец. «У нас на вас, у вас на нас. Короче, зовите меня Джон Смит. Нужно же вам как-то ко мне обращаться, а? Вам объяснить, кого я представляю, или... Боитесь что-то сболтнуть? Ну, не смешно. Хорошо, я конкурирующая фирма». «Это которая?» — спросил Мазур. «У вас их много. Господи, какая разница? Это в принципе не важно, а? Кому-то может показаться странным, но Мазур немного успокоился. Ольге теперь ясно, ничего не грозит. Это не самодеятельность наглых нижних чинов. Это фирма». «Итак, — сказал Смит, — Кирилл Степанович Мазур, капитан первого ранга, морской дьявол, экстра-класса, эт-сетера, примечание, и так далее. Что несколько пикантно, награжденный к тому же медалью ФБР за прошлогоднюю операцию «Медведь». Впрочем, ваши ее зашифровали как «Тайга», что, на мой взгляд, столь же примитивно. Отчего эти штабные крысы вечно выбирают из всех названий самое дурацкое? Вот и сейчас вы свой рейд окрестили «Кайман». Мы — «Анаконда». Бездна фантазии, а? Как убого. Не я же придумал. И не я, слава богу, усмехнулся Смит. Вы хорошо держитесь, хотя не можете не отдавать себе отчета в серьезности вашего и ее положения. Кирилл Степанович, ну, какого черта вы вдруг связались с Глаголевым? Пиратствовали бы себе и дальше в теплых и холодных морях. Разведка, безусловно, не ваша стезя, вы же здесь не профи, а переучиваться слишком поздно. Ну, хорошо, сказал Мазур, считайте, я рыдаю по своей загубленной известными переменами жизни. На этом лирическое отступление кончится или нет? Положительно, вы мне нравитесь. Ничем не могу помочь. Я гетеросексуален. Ах, Кирилл Степанович, вы же напряжены. Вы волнуетесь. Ну, я бы тоже на вашем месте волновался. Ситуация, подумал Мазур. Вот поди угадай, что нужно делать. Тянуть время или совсем наоборот? И подсказать некому. Или все же тянуть. Или не тянуть. Итак, побеседуем как конкуренты. Нечестная конкуренция, сказал Мазур. Вот уж нет. Для этих игр самое честное. И коли уж вы начали в них играть, придется подчиняться правилам. Ситуация предельно проста. У вас есть приказ добыть нечто. У меня обеспечить нашей стране выполнение аналогичного приказа. Вы военный человек, прекрасно понимаете. Ничего личного. Я обязан выполнять приказ. Вот ведь в чем сложность-то. Понимаете мое положение? Вижу, понимаете. И вряд ли станете ударяться в ненужную романтику. Ругать меня последними словами, гордо становиться в позу. Я же машина, инструмент, как и вы, дорогой. Война роботов, а? Ну что молчите? А что говорить? Пожал плечами Мазур. Верно. Прежде всего, оставьте иллюзии насчет того, что вас выручат, спасут, найдут. Вашего хвоста наши парни стряхнули еще на ярмарке. О, не злитесь. В разведке крайние меры применяются лишь в крайних случаях. Человеку просто стало плохо на жаре. Отлежится, пройдет. Эти обезьяны, я имею в виду рядовых копов, искренне верят, что по приказу начальства взяли подозрительную парочку. Черт, да они и не поняли, что ваш паспорт был дипломатическим. Простые ребята не отличат дипломатический картон от медицинского диплома штата Юта. А лейтенант, конечно, ваш. Ну, естественно. Иногда достаточно иметь одного единственного человечка в ключевой точке. Словом, даже если вас уже и хватились, ну, найдут очень нескоро. Это не деревня, достаточно большой город. Я хочу, чтобы вы еще раз все обдумали и сами прониклись простой мыслью. Помощи не будет. Предположим, проникся. А тогда пойдем дальше. Моя задача проста. Вы не должны добраться до озера или оказаться в таком состоянии, что работать под водой заведомо не сможете. И путей для достижения этой незамысловатой цели у меня только три, не более. Первый. Остается труп. Ваш. Совершенно неважно, бесследно ли вы исчезнете или станете жертвой уличных грабителей. При любом раскладе этот вариант чреват излишними сложностями. Труп дипломата – это всегда скандал, шум, статьи в газетах. Мы, откровенно признаюсь, уже не имеем здесь того влияния, каким пользовались в былые годы. Ну к чему лишний шум? Труп не проходит. Спасибо. Сказал Мазур. Кроме того, в большом городе гораздо труднее свалить все на герилью. Так что живите. Еще раз спасибо. Да что вы, не стоит. Небрежно отмахнулся Смит. Нет тут ни капли гуманизма. Просто такова игра. Вариант второй. Качественно ломаем вам руку, рациональнее всего правую, после чего вы никак не сможете нырять. Не проходит. Можно оставить вас в камере на пару дней, напичкав препаратами. Можно, вколов какую-нибудь гадость, подбросить на улицу. Опять-таки шум, огласка, газеты, суета полиции. Отпадает. Руки у вас останутся целы, как и прочие детали организма. Спасибо, поклонился Мазур. Не стоит. Что у нас остается? Третий вариант, самый гуманный. Не стану испытывать вашу сообразительность, изложу сам. Незатейливый вариант под названием «Он выбрал свободу». Сразу скажу, не пытайтесь пообещать и не выполнить. Все уже просчитано. Для начала вы прямо здесь напишите кое-что. Достаточно, чтобы обратного пути не было, и вы сожгли за собой мосты. Потом несколько дней проведете в столице, в надежном месте, а там... Классическое выступление перед журналистами по весьма нехитрому сценарию. Чтобы тем временем ваша группа успела добраться до озер Чукумана? Естественно. Ну, само собой, деньги, кадиллаки и прочие пошлости автоматически. Более того, я уполномочен заверить, никто не собирается вас высасывать. В настоящий момент наша задача не получить очередную пригоршню информации о вашем флоте, а извлечь наше нечто. Я должен вам верить? А у вас есть выбор, старина? Что-то не вижу. Итак, как легко догадаться, у меня есть всего два метода. Старые, добрые, пряник и кнут. Ну, с пряником просто, получите деньги, справим вам американский картон, Поселитесь где-нибудь на морском побережье, катер купите. Годы уже не молодые, а? И это в любом случае лучше русской офицерской пенсии. Вам не кажется? Ну, а кнут... Знаете, давайте сначала обговорим процедуру. Не нужно на меня прыгать, хорошо? Вы ведь оттого и уселись в такой позе, чтобы при необходимости попробовать меня достать. Кирилл Степанович, вы профессионал, но и я тоже. Иначе бы, поверьте, до своих лет просто не дожил. Вам меня не взять. Я успею отразить бросок. В самом лучшем для вас случае завяжется возня. Этот орангутанг за дверью должным образом проинструктирован. Смит оглянулся на приоткрытую дверь камеры. По-английски он не в зуб ногой, но едва начнется возня, обязан ворваться и дать вам прикладом по голове. После чего, как только вы придете в сознание, игра продолжится на тех же условиях. Не будете дергаться? Не буду, угрюмо сказал Мазур. Ну, буду верить. Так вот, окажись вы в одиночестве, у меня было бы гораздо меньше возможностей для нажима. Но в данном случае, повторяю, я прилежно изучил ваше подробное досье, ваше прошлое. Она очаровательна, правда? Так похожа на вашу покойную жену. Поймите меня правильно, я не садист, не извращенец. У меня приказ. Привяжем вас к стеночке так, чтобы ни в коем случае не смогли о нее расшибить голову. Загоним взвод полицейских, снимут они штаны и отдадут им сеньориту Ольгу на долгое веселье. Конечно, лейтенанта мы этим спалим, но да черт с ним. Ради успеха операции можно положить сотню таких обезьян. Эти болваны, я о полицейских, и не будут знать сути. Им-то скажут, что требуется расколоть бандитов из Капак-Юпанки. После налета на участок они обозлились, потеряв полдюжины своих. Здесь, в провинции, с герильера не особенно возятся. Это в столице еще сохраняют зыбкую видимость законности. Она-то в чем виновата? Совершенно посторонний в наших играх человек. Обаяшка-аристократочка. Жила себе, не ведая тревог. И вот из-за вас такой конец. «Конец!» — повторил он с нажимом. «Ведь если вы и после этого не согласитесь на нас работать, придется все-таки, не мудрствуя, оставить два трупа, а может и не два, один. Выбросим вас, пьяного, где-нибудь на улице, и пока вы очухаетесь, ее уже найдут, и на трупе будет столько улик против вас, ну, волосы там, кусок пиджака в руке, отпечатки пальцев. И убита-то она из вашего револьвера. И свидетели-то есть, почтенные граждане. Даже лейтенант полиции среди них. Нажрался дипломат местной водки, пристукнул подружку. И не такое бывало. Вы, тем более, не аккредитованный здесь дипломат, а, по легенде, заезжий турист. Ничего вам местные власти сделать не смогут, но вышлют моментально, что равносильно провалу возложенной на вас задачи. И вылетите вы дома в отставку, в лучшем-то случае. Определят нищенскую пенсию, опять-таки, в лучшем случае. И от некоторых жутких воспоминаний вы не отделаетесь до самой смерти. Загадочная вы славянская душа. Вот так. Я вам изложил все. Никаких поправок, корректив не будет. Все расписано как по нотам. Строго определенное число ходов, вариантов, ответов на те или иные ваши действия. Вам нужно время на размышление? Могу дать. Хоть и не особенно много, учитывая специфику ситуации. Ну, скажем, полчаса. Больше не могу, при всем желании. Что скажете? Неожиданный ход, сказал себе Мазур. Единственный черт, ну и зыбкий. Шанс в неожиданном ходе. Сейчас возможен один такой, не более. Других просто нет. «Приведите Ольгу», — сказал Мазур. «Что?» Впервые за все время в глазах Смита мелькнула легкая растерянность. «Вы что, не слышали?» — грубо сказал Мазур. «Пусть приведут Ольгу». зачем? Вы все верно рассчитали, усмехнулся Мазур, превозмогая некоторое сопротивление собственной застывшей физиономии. Кроме одного, в игре нас не двое, а трое. Она, конечно, в наших играх не замешана, но, коли уж речь идет и о ее жизни, имеет право сесть за рулетку рядом с нами. Пусть выслушает. Посмотрим, что она мне скажет. Вы серьезны? Совершенно, огрызнулся Мазур грубо. Никакого времени на размышления мне не нужно. Послушаю, что скажет Ольга, и тогда станет ясно, как мне поступить. Пару минут стояла тишина. Смит напряженно думал, при этом не сводя с Мазура глаз, не расслабляясь. Бывает, люди от таких пауз сидеют. «Слушайте, Мазур», — отрывисто сказал наконец Смит, — «до этого я мог довольно легко вас понимать. Сейчас, впервые за все время беседы, я вас не вполне понимаю. А это опасно. Не люблю я чего-то недопонимать в такой вот ситуации». «Что тут непонятного?» — мысленно сказал себе Мазур. «Единственный шанс красиво сдохнуть. Смит, судя по всему, не знает, что Ольга учена хитрым единоборством. Ее будут вводить в камеру, и появится шанс дернуться. Наручников нет. Она поймет и подхватит. Это шанс. Или-или. Или прорвемся наверх, если не придумает хитрый Смит какой-нибудь каверзы, или горячие латиноамериканские парни сгоряча порежут и меня, и ее из удобных, прикладистых бразильских автоматиков. И лучше уж так, чем пройти через все, что они нам приготовили. Лучше уж так». «Не понимаю», — повторил Смит. Собрав всю волю в кулак, Мазур с безразличным видом пожал плечами, ощущая холодную смертную тоску. «Что-то непонятное. Она имеет право участвовать в торге. И точка». «Возможно, вы и правы», — задумчиво протянул Смит. «А мне плевать, понимаете вы мою логику или нет», — совсем грубо сказал Мазур. «Либо играем втроем, либо...» Он сунул руку во внутренний карман пиджака и извлек тонкую авторучку. «Меня не обыскивали, только оружие забрали». «Говорите, вы тоже профи?» «Посмотрим». «Но мне кажется, я успею всадить себе эту штуку в сонную артерию раньше, чем вы до меня доберетесь. И все. Я имею в виду, для меня все кончится. Я не увижу, что вы будете с ней делать, если будете. Я соскочу с поезда. Ясно вам? Потому что... С чего вы взяли, милейший Джон Смит, что у меня нет подстраховки? Что я единственный аквалангист в группе? Вы уверены, что качнули всю информацию о группе?» «Блефуете?» — быстро спросил Смит. Мазур трескуче рассмеялся. «А у вас есть шанс это моментально определить?» «Старина, я не разведчик, но ведь я профессиональный убивец. Не забыли? Умею драться. А если есть второй аквалангист, с вас снимут шкуру. Загонят резидентам в Антарктиду вербовать пингвинов до конца жизни. Нет? Ну что, рискуем? Считайте дальше, что аквалангист один. Считайте, что я блефую. Ваше право. В покере карт на стол не выкладывают. Приведете Ольгу? Черт бы вас, Славян, побрал. Просто время другое, сказал Мазур. Лет 15 назад вы бы мне пели про свободный мир, как Одиссеева сирена, а я бы в ответ цитировал Ленина. А сейчас другие времена, Джон. Загадочная славянская душа научилась торговаться. Вы же так хотели нас перекроить на свой манер. Что же теперь-то? Стоите, как шведский король, громко пукнувший на официальном приеме. Ну, приведите Ольгу. Вашу мать! Ольгу ведите! Я ее должен видеть и знать, что с ней ничего не могло. Дверь оглушительно завизжала. Вошел полицейский с автоматом на плече. И очень похоже, это был не тот полицейский, которого Смит оставил за дверью. Один единственный короткий миг на лице американца царило нескрываемое удивление, а в следующий миг полицейский страшным ударом ноги в солнечное сплетение швырнул американца на пол. Отпрянув к двери, видимо, рожа у Мазура стала соответствующая, что-то возбужденно затараторил на испанском, помогая себе руками. Тут же ворвались еще трое, два в форме, один в штатском. Обмундированные живенько подняли бесчувственное тело и вмиг вытащили в коридор. «Штатский», по-английски сообщил сеньор полковник. «Приношу извинения за прискорбное недоразумение. Прошу вас, пройдемте к начальнику». Мазур, инстинктивно приняв боевую стойку, пытливо в него всматривался, пытаясь угадать, нет ли тут подвоха. Так и не определив, в чем подвох может заключаться, кивнул. «Идите впереди». «Разумеется, полковник. Простите, это так прискорбно». Мазур вышел следом за ним. Коридор пуст. В распахнутую дверь камеры напротив видно, как лежащего на полу американца живенько освобождают от содержимого карманов. Пожалуй, в самом деле произошли молниеносные изменения. Быстро шагая за провожатым, Мазур держал окружающее. Был готов, если вдруг откуда-нибудь бросится, сорвать у штатского с плеча автомат и устроить панихиду с танцами. Обошлось. Быстрыми шагами, пересекши двор, они оказались в длинном коридоре, где царила обычная полицейская суета. Кто-то бежал с толстенной палкой, на кого-то орали, волоча за наручники. Кто-то качал права, судя по интонации. Следом за штатским Мазур поднялся на второй этаж. Штатский распахнул перед ним высокую дверь, чересчур роскошную для стандартного кабинетика обычного офицера. В самом деле, просторный кабинет был обставлен не без претензий на начальственную роскошь. У восседавшего за столом сеньора, благородная седина на висках и пронзительный взгляд ищейки, на погонах сверкал рядок золоченых штучек, а весь воротник покрыт шитым золотом плетением. Кроме него, явно хозяина, здесь были еще трое. Верзила в штатском, в непроницаемых черных очках, сложив руки на груди, прислонился плечом к притолоке, а посреди кабинета, воинственно уперев руку в бок, стояла Ольга, растрепанная, прекрасная, злющая, бурлящая, и орала на лейтенанта-оборотня, имевшего столь бледный вид, словно он вот-вот должен был упасть в обморок.